годы, беззаботные, радостные дни улетели далеко высоко, словно в небе синем журавли. Беспечная пора, к вам сегодня тихими шагами юность попрощаться подошла. К вам сегодня тихими шагами юность попрощаться подошла. Сколько было вечеров чудесных, музыка и пение друзей, тихий звон гитар, слова их песен, это все забудется ли теперь? Как с друзьями Господа проси, горячие часы мои, неизменно получали силы для труда, для новых жизней бит. Стоите, вместе с вами близкие друзья. Сколько просьб сегодняшних молитв, чтоб счастливой создала семья. Уходишь, юность, ты уходишь, счастливыми остав ты. Ты с надеждой светлой проводишь для спасения в небесах святых. Ты с надеждой светлой проводишь для спасения в небесах святых. Золотые.